«Арестуйте его!» — крикнул кто-то из зрителей, и остальные подхватили этот крик. «В тюрьму его! Негодяй! Пусть отдаст нам деньги за билеты обратно, пьеса поганая!» Мистер По взял за руку графа Олафа и после короткого приступа кашля объявил суровым голосом. «Именем закона я арестую вас!» «Ой, судья Штраус!» — воскликнула Вайолет. «Вы вправду этого хотите? Мы в самом деле сможем жить с вами?» «Конечно», — ответила судья Штраус. «Я очень к вам привязалась и чувствую себя ответственной за ваше благополучие». «И мы сможем пользоваться каждый день вашей библиотекой!» — вскричал Клаус. «И работать в саду?» — спросила Вайолет. «Кекс!» — снова выкрикнуло солнышко, и все вокруг засмеялись. На этом месте я вынужден прервать свой рассказ и объявить последнее предупреждение. Как я уже говорил в самом начале, у книги, которую вы держите сейчас в руках, не будет хорошего конца. Вы можете подумать, будто граф Олаф отправится в тюрьму, и с этого дня трое бодлеровских детей заживут счастливой жизнью у судьи Штраус. Но это не так. Еще не поздно сразу же закрыть книгу и не читать дальше, до самого несчастливого конца. Вы можете всю вашу остальную жизнь считать, что бодлеровские дети восторжествовали над графом Олафом и в дальнейшем блаженствовали в доме и библиотеке судьи Штраус. На самом деле история эта разворачивалась совсем по-другому. В то время как все смеялись над криком солнышка, потребовавшей кекса, внушительного вида мужчина с бородавками на лице незаметно проскользнул к осветительному щиту. В мгновение ока он дернул главный рубильник, и все очутились в полной темноте. Немедленно поднялась всеобщая суматоха. Все кричали и метались. Актеры налетали на зрителей. Мистер По схватил свою жену, приняв ее за графа Олафа. Клаус схватил солнышко и поднял как можно выше, чтобы ее не затоптали. Вайолет же, которая сразу сообразила, что произошло, осторожно пробралась туда, где, как ей показалось, находились выключатели. Пока шел спектакль, она внимательно наблюдала за осветительным щитом и на всякий случай запомнила расположение рукояток. Вдруг они пригодятся ей для какого-нибудь полезного устройства. Она не сомневалась, что сумеет включить свет, стоит только отыскать выключатель. Вытянув руки вперед, она шла по сцене как слепая, старательно обходя предметы и испуганных актеров. В темноте Вайолет, медленно двигающаяся по сцене в своем белом свадебном платье, выглядела как привидение. В тот момент, когда она уже дотронулась до рукоятки, она ощутила руку на своем плече, и некто, нагнувшись, прошептал ей в ухо: «Все равно я доберусь до твоих денег, а когда доберусь, то убью тебя и твоих братца с сестрой собственными руками». Вайолет вскрикнула от испуга, но все же дернула рукоятку. Весь театр залило светом. Все заморгали и стали озираться. Мистер По отпустил жену. Клаус спустил на пол солнышко. Но около Вайолет уже никого не было.